Нет и не было во все времена и во всех пространствах более меланхолической и миролюбивой расы, нежели спайдеры. Каждый из них готов был умереть за каждого, но они не умели и не хотели драться. Правда, передняя пара лап у спайдера оканчивается ядовитыми когтями. Рудиментом незапамятных веков, когда предки спайдеров обитали на дне океана. Но никто и помыслить не мог пустить в ход это ужасное средство хотя бы для самозащиты. Бешеный артиллерийский разгром нескольких городов навсегда подавил их робкие попытки протестовать и сопротивляться. Власть беспощадных и скорых на расправу пиратов сделалась абсолютной. Кое-кто бежал в леса, их выслеживали с воздуха и истребляли инсектицидами. Другие пытались укрыться в открытом океане, их топили, словно бы для развлечения. Третьи объявили сидячую забастовку. Их облили напалмом и сожгли заживо. «Но это было давно», — снова вмешался Рамкек. «Теперь никто лапой не смеет пошевелить. Чуть что, негодяи грозятся залить мазутом инкубаторы, в которых выводятся маленькие спайдеры, или взорвать тротиловые мины, заложенные под площадки для молодняка. А лет 10 назад они потехи ради обрушили массу соленой воды в котлован, в котором тысячи наших самок готовились к несению яиц». Одним словом, несчастная спайда живет ныне во мраке непрекращающегося злодейства. Правда, массовые избиения как будто прекратились. Великий Спрут вкупе с предателем Крэгом и оголтелой конопатой Скалопендрой действуют по отношению к спайдерам по принципу одного нашего древнего диктатора — Хекусе, Карасадзу и Касадзу. Не убивай холопа, но и жить ему не давай. Таково положение, — заключил свой рассказ флагман Макамбер. Ваня был ошеломлен. У него голова кругом шла от всех этих жестокостей и умертвий, и никак не укладывались в сознание все эти миллионы и сотни тысяч лет. Он прокашлялся, потряс головой и сказал: «Надо помочь». Флагман Макамбер пожал плечами: «Разумеется, иначе наше пребывание здесь теряет всякий смысл. Но необходимо все тщательно продумать и взвесить». «А я так хоть сейчас готов», — объявил двуглавый Юл и принялся с оттяжкой откидывать назад ногами мусор, скопившийся на полу. «Какой удалец!» — благоговейно прошипел Рамкек. Ваня невольно хихикнул, а флагман Макамбер нетерпеливо произнес: «Не валяйте дурака, Юл. Сядьте, пожалуйста. Поговорим серьезно. Какие есть вопросы?» «Вопрос такой», — сказал Ваня. «Где мы, собственно, сейчас находимся?» Сразу же после захвата спайды бандиты принялись устраивать себе уютное гнездышко. Поскольку Великий Спрут питал отвращение к океанским просторам и к просторам вообще, место было выбрано на плоскогорье в центре самого обширного материка. В течение нескольких лет была сооружена крепость, на строительстве которой погибли от истощения многие тысячи спайдеров, а выжившие были перебиты для сохранения тайны. Крепость пышно назвали цитаделью. Та часть цитадели, которая выступает над плоскогорьем, имеет вид уступчатой пирамиды в сотню метров вышиной. Сложена она из обтесанных базальтовых блоков, на верхних уступах размещены пушки и ракетные установки, снятые из космических дредноутов. В подвальных этажах цитадели, как водится, оборудованы склады, тюрьмы и пыточные камеры. Мы находимся как раз в одном из этих подвальных этажей. Выше располагаются казармы и кантины для тарантульего воинства, еще выше — лаборатории искусника Крэга и зловонное обиталище Конопата и Скалопендры, а на самом верху — апартаменты Великого Спрута. Судя по всему, взять цитадель снаружи невозможно, если не применять запрещенные виды боевой техники, вроде ядерных снарядов или излучателей антиматерии. Взять же цитадель изнутри... «Между прочим», — сказал флагман Макамбер, — «а чем вооружены тарантулы? Тюремный смотритель, который здесь шляется, таскает на себе какой-то меч или палаш?» Рамкек виновато прошипел, что насчет вооружения тарантулов он объяснить не в силах, слишком мало знает. «Я знаю», — произнес вдруг двуглавый Юл. «Насчет этого, ребята, я могу вам все доподлинно обсказать. Имею кое-какой личный опыт, да и здесь уже кое-что подметил. У меня, ребята, глаз наметанный».